История 48. Туарегская мудрость. Однажды, будучи дипломатом, я оказался в Алжире. Там мне повстречался один мудрый местный житель из племени туарегов, который как-то за чашкой ядреного арабского кофе озвучил мне три мысли, которые сильно изменили мой взгляд на жизнь. Туареги — это не модель немецкой машины, как вам могло бы показаться. Да, машину назвали в честь них. Это смелые мужественные кочевники, этническая группа берберов, народ, у которого сегодня нет своей страны. Они живут на территории Мали и Алжира, а также в пустыне Сахара. Я до сих пор помню лицо моего собеседника. Его глаза, полные размышления, умиротворения и торжественного спокойствия, смотрели вдаль сквозь людей с невидимой улыбкой. Его лоб был изрисован глубокими морщинами, словно карта жизненных путешествий, на которой каждая линия — это путь к новой глубокой мысли. А его кожа, почерневшая от раскаленного алжирского солнца, каждой своей клеткой рассказывала о жарких и утомительных днях кочевника, проведенных в поисках истины, спокойствия и внутреннего света. Раньше я не задумывался о многих смыслах бытия в том свете, в котором мне их поведал этот человек. Его мудрые слова помогли мне посмотреть на мир под новым углом. В переводе его слова звучали примерно так. Во-первых, слушай разных людей. И выдающихся ученых, и непризнанных гениев. Слушай умных и слушай глупцов. Слушай богатых из больших каменных домов и слушай нищих, что живут на улице. Слушай людей, потому что у каждого есть своя история. Слушай истории людей, которые живут с тобой бок о бок в этот самый период времени. Во-вторых, не сравнивай себя с другими. Сравнение — злобная госпожа. В одних случаях она рождает зависть, в других раздувает самомнение, словно воздушный шар, а еще приносит семена сомнений и неуверенности, которые отравляют таланты и мечты человека. В-третьих, наша жизнь похожа на день. Есть рассвет, утро, день, вечер и закат. Каждый период по-своему прекрасен и наделяет нас своими дарами. Утро — энергией, обед — хорошим настроением и результатами наших трудов, а вечер — мудростью и созерцанием. Нужно ценить каждую часть этого дня, наслаждаться ей и использовать ее по назначению. А потом этот мудрый человек добавил: «Каждый день, когда ты просыпаешься, обязательно помолись, чтобы твои глаза не переставали видеть в людях хорошее. Помолись о том, чтобы твое сердце и твои чувства были способны прощать ошибки, свои собственные ошибки и ошибки других людей. Учись выбирать свои мысли так же, как ты выбираешь в шкафу одежду. Выбирай мысли, которые будут наполнять тебя силами, а не забирать их. Хочешь изменить свою жизнь к лучшему? Начни со своего внутреннего фундамента. Если ты построишь дом на песке, его снесет первый же сильный шторм. А если ты построишь дом на скале, он выстоит. Твои идеи, ценности, мечты, все то, что тебя двигает к переменам, всегда должны быть незыблемыми». Здесь мои комментарии будут лишними. Смысл этих слов и так ясен и точен.